5 миллионов, выдохнул он, и должность в их совете директоров. Жаль, я выпрямился. Теперь вы получите только суд. Барон, я не дал ему договорить. Вы уволены. А если хоть слово просочится в прессу, узнайте, на что провидцы способны в гневе. А потом вам предстоит узнать, на что способны аристократы. Так что рассказывайте, какие условия предложили сотрудникам, и не вздумайте врать. Руслан Васильевич опустил голову. Не могу рассказать, иначе у меня будут большие проблемы. Если не расскажете, у вас будут проблемы со мной. Прямо сейчас, я вложил в голос стали. Руслан Васильевич кивнул, а затем рассказал все, лишь бы отделаться только судом. Чуть позже я нашел всех троих уволившихся сотрудников в кафе через дорогу. Они сидели за угловым столиком, оживленно обсуждая что-то. При моем приближении замолчали и заметно напряглись. Зарплата вдвое выше, я без приглашения сел рядом. Плюс бонус за массовый уход, Борис попытался встать, но я положил руку ему на плечо. «Сидите», — приказал я. «Знаете, что Око Сатурна добавляет в контракты пункта пожизненной службе?» Лиза ахнула. Маргарита уронила ложку. Обе девушки переглянулись так, будто впервые увидели друг друга. «Это неправда», — пробормотал Борис. «Скоро вы это узнаете, если еще не подписали договоры о найме». Судя по тому, как стремительно наполнились слезами глаза Маргариты, она точно подписала. «Григорий Александрович», — Борис приподнялся с диванчика. «Если еще не поздно, могу я, то есть, мы?» «Не можете», — ответил я. «Раз решили предать меня, расхлебывайте последствия. Обратно я вас не приму. Всего доброго». После этого я поднялся и отправился на улицу. Настроение было хуже некуда, только мы поговорили о том, что надо сделать модернизацию Астры, как на тебе, а может, это и к лучшему. Подумал я, найду нового директора, более ответственного, и новых сотрудников. Тестировщикам не нужны особые навыки, главное научить работать с оборудованием и правильно считывать результаты. При желании этому можно научиться за пару дней. Я решил позвонить Константину и попросить его заняться поиском сотрудников. В конце концов, больше мне некому было это поручить. Заодно и проверю, насколько Костя лоялен и готов ли соблюдать нашу договоренность. Когда я рассказал ему о случившемся, тот воскликнул, что вот ублюдки, а этого Руслана я прямо сейчас в порошок сотру. Он еще у себя? Понятия не имею, ответил я, про себя отмечая, что Костя как-то слишком бурно реагирует даже для себя. Ничего, я могу найти его домашний адрес, он мне ответит, прокричал Константин. Расслабься, в этом нет нужды. Я позвоню в Шанс, и мы отдадим директора под суд. Этого будет достаточно. Ты сможешь найти новых сотрудников, и как можно быстрее. Как будто у меня есть выбор, проворчал старший брат. Займусь этим сегодня же. Спасибо, сказал я. Кстати, Григорий, начал Костя и тут же замолчал. Хотя ладно, неважно. У меня дела, увидимся. Он сбросил звонок, оставив меня в легком недоумении. Почему он так резко отреагировал на новости об Астре? И что хотел сказать перед тем, как бросил трубку? Как-то странно все это. Надо будет выведать у Константина, что к чему. А то мне начинает казаться, что вокруг нашего рода начинает происходить что-то очень нехорошее. С этими мыслями я поехал домой и удивился, когда на подъезде к поместью увидел знакомый красный автомобиль. Раньше я видел его почти каждый день. Это была машина Виктории, моей коллеги из компании «Фиеста», где я работал аналитиком. Поддал газу, сравнялся с красной машинкой и убедился, что за рулем действительно Вика. Посигналил. Она увидела меня и приветственно помахала рукой. Я жестом показал ей, чтобы она остановилась, и сам сбавил скорость. Выйдя из машины, подошел к Виктории, и она неожиданно бросилась меня обнимать. Прижавшись грудью и обдав меня запахом цветочных духов, она тут же отстранилась и пробормотала. «Ой, простите, ваше благородие, я по привычке. Не помню, чтобы ты раньше меня обнимала», — улыбнулся я. «Не обнимала, вроде», — Вика покраснела. «Я к тому, что не сразу вспомнила, что ты вы теперь барон. Простите», — она поклонилась. «Перестань, мы почти год отработали за соседними столами. Я могу чем-то помочь», — глубоко вдохнув, Виктория выпалила. «Да, я не знаю, к кому еще обратиться. Не решилась позвонить, подумала, лучше лично. Что случилось?» — перебил я. «Мой брат», — девушка скуксилась, — «его обвиняют в убийстве. Я уверена, что он невиновен. И мне сказали, что есть шанс доказать это с помощью провидца». Подумав секунду, я кивнул. «Поехали в дом». Расскажешь детали. Спасибо огромное. На лице Виктории засияла улыбка и тут же погасла. Только вы должны знать кое-что, ваше благородие. Что? Мой брат уже сидел в тюрьме за убийство. Глава 4. С этого и следовало начать, заметил я. Простите, Вика опустила глаза. Но я клянусь, он не злодей. Тот человек, которого он убил. Подожди, перебил я, подняв ладонь. Давай поедем в дом, расскажешь все там. Не стоит обсуждать такие серьезные вещи на дороге. Хорошо, согласилась Виктория. Мы сели по своим машинам и поехали в поместье. Охранники открыли ворота, и мы с моей бывшей коллегой поднялись в кабинет. Я закрыл дверь на замок и жестом пригласил Вику сесть на диван. Она устроилась на краешке, прижимая к себе розовую сумочку, и с удивлением рассматривала мой кабинет. «Вот это да!» – выдохнула она. «Да здесь места больше, чем во всем нашем офисе. Примерно столько же», – пожал плечами я. «Хочешь чаю или чего-нибудь другого?» «Нет, спасибо», – на щеках Виктории появился румянец. «Тогда рассказывай». Я сел рядом с ней, но сохранил приличную дистанцию. Я давненько уже заметил, что нравлюсь Вике. Она часто бросала в мою сторону неоднозначные взгляды. Сама она не проявляла инициативы, ну а мне было не до девушек. Работая в Фиесте, я думал о том, как бы заработать побольше денег и чем я дальше хочу заниматься в этой жизни. Но теперь я барон, у меня есть просторное поместье, слуги, активы. Виктория осталась той же девушкой, что и раньше, и я по-прежнему ей нравлюсь, но теперь между нами увеличилась дистанция. Если бы я захотел, то легко преодолел бы ее. И да, Вика вполне симпатичная девушка, с которой можно отлично провести время. Но будет подло, если я начну проявлять знаки внимания сейчас. Все в порядке, можешь мне довериться, я чуток поторопил ее. Я должен знать всю правду, чтобы помочь твоему брату. Виктория, закусив губу, быстро кивнула и начала говорить. Его зовут Глеб, он старше меня на 2 года. Несколько лет назад ночью на него напали гопники. То ли ограбить хотели, то ли просто избить, теперь уже непонятно. А мой брат занимался боксом и вырубил их всех. Только вот один так ударился головой об асфальт, что умер. И его посадили за превышение пределов самообороны, констатировал я. Да, 1,5 года назад выпустили, он на работу устроился, опять спортом начал заниматься. А 2 дня назад позвонил из полиции и сказал, что его обвиняют в убийстве. Воскликнула Вика, спрятав лицо в ладонях. Она тихо заплакала, захотелось обнять ее и прижать к себе, но я не стал этого делать, только погладил по дрожащему плечу. «Что говорят, кто погиб и почему обвиняют твоего брата?» – спросил я. Глеб на склад устроился работать, повздорил с начальником, а на следующее утро того нашли мертвым в переулке. Кто-то ему голову проломил, а рядом с трупом нашли ключи от квартиры, которую Глеб снимает. «Конечно, его обвинили». «Конечно», – эхом ответил я. «Того, кто уже сидел по тяжкой статье, всегда подозревают первым. А тут еще и улика. Откуда там взялись ключи? Глеб говорил мне, что потерял их в тот день. Или даже за день до того, я уже не помню», вытирая слезы, проговорила Виктория. «Его подставили, ваше благородие. Кто-то специально украл ключи из шкафчика и бросил их рядом с телом. А вот это надо проверить. Всегда есть вероятность, что брат просто врет своей сестре. Вполне возможно, но для этого надо понять, кому и зачем это могло быть надо. Я не знаю», Вика покачала головой. Попыталась нанять адвоката, но их услуги так дорого стоят. Одна женщина в полиции увидела, как я плачу, и сказала, что может помочь провидец. Мол, вы умеете призывать духов умерших. Если призвать дух того начальника, он скажет, кто на самом деле его убил. «Вот оно что», – задумчиво сказал я. «Григорий Александрович, вы сможете мне помочь?» Виктория схватила меня за руку. «Я на что угодно готова, чтобы спасти брата», – ответил не сразу. «Помощь хотелось, но я никогда не занимался призывом духов и понятия не имею, как это делается. Кретов наверняка сможет меня научить, да дело не только в этом. Дело в том, что, если я призову призрака, а тот скажет, что его убил именно Глеб, с другой стороны, так в любом случае будет справедливо. Если Глеб не виновен, я его спасу. Если виновен, значит, заслуживает сидеть в тюрьме. Но эти мысли я озвучивать не стал. Я тебе помогу. Спасибо. Виктория снова заплакала и бросилась мне на шею. Пока ни за что, я мягко отстранил ее. Пришли мне адрес и название склада, где работает твой брат, имя убитого и номер отделения, в котором завели дело. Если знаешь фамилию прокурора, это тоже пригодится. Хорошо, сейчас. Девушка достала из сумочки телефон и, всхлипывая, принялась набирать сообщение. Скоро вернусь. Я встал с дивана и направился к выходу. Подозвав слугу, я попросил принести две чашки травяного чая. Вике не помешает немного успокоить нервы, да и мне тоже. Последние дни выдались напряженными, а сегодняшний выходной какой-то не очень выходной. Вот и новое дело нарисовалось, а старое до сих пор в тупике. Нехорошо, не говоря уж о том, что мне надо больше времени уделить развитию магических сил и поиску информации о теневых странниках. Но оставить Вику в беде я тоже не смог. Раз она утверждает, что ее брат невиновен, я обязан сделать все возможное для его оправдания. В конце концов, я ее прекрасно понимаю. Мой брат тоже в беде, но только мне некого попросить о помощи. Может, именно по этой причине я так легко согласился помочь Виктории. А может, я просто не в силах смотреть на то, как убивается от горя красивая девушка. Когда слуга принес чай, я сам занес чашки в кабинет и подал одну из них Вике. Та до сих пор набирала сообщение для меня. Все, она нажала на кнопку отправки, а мой телефон тут же пиликнул. Обязательно изучу. Теперь выдохни, все будет хорошо. Расскажи лучше, как дела в Фиесте? Садясь на диван, спросил я. Мы с Викторией поболтали о всякой ерунде, поделились новостями. Я вкратце поведал о том, что представляет из себя работа полицейского провидца. Рассказал, как мы с Оскаром ловко расправились с духами в подземелье, но про таинственные артефакты проклятия, конечно, умолчал. Виктория восхищалась моими подвигами и постепенно придвигалась все ближе ко мне. Внутри меня начало тлеть пламя влечения, но я заставил себя его погасить. Воспользоваться симпатией девушки сейчас было бы подло. Она ведь абсолютно точно подумает, что я взял ее в качестве оплаты за помощь Глебу. А я решил вмешаться не поэтому. Мне нужно заняться еще кое-какими делами, выразительно взглянув на часы, сказал я. Когда появится что-нибудь по делу твоего брата, обязательно позвоню. Да-да, конечно, Вика сразу поняла намек. Я и так задержалась, простите. Я передам гвардейцам, чтобы тебя пропустили. До встречи, улыбнулся я на прощание. Еще раз огромное спасибо за помощь. Девушка поклонилась и вышла из кабинета. Я попросил слугу забрать чашки и отправился за рабочий стол. Просмотрел сообщение, которое прислала мне Виктория. Место работы, адрес съемной квартиры, несколько номеров телефонов. В общем, все, что я просил, и даже больше. Обязательно займусь этим, только чуть позже. У меня есть и другие задачи. Око Сатурна, я хочу знать, кто владеет этой фирмой и как они посмели столь наглым образом переманивать моих сотрудников. Пока что я выяснил только то, что они ведут дела весьма агрессивно и порой грязно. Подобный приемчик, как раз в стиле Ока. Вот только кто им сказал, что можно подобным образом вести себя с родом Зориных. Это недопустимо. Короткий поиск в интернете выдал мне, что фирмой владеет княжеский род Морозовых. Главу рода зовут Савелий Петрович. Согласно информации в сети, он довольно сильный провидец, чуть ли не сильнейший из живущих, не считая великого магистра и других глав конгрегаций. Ну, это вряд ли. Мой потенциал намного выше, чем у большинства провидцев в мире. Мне не хватает лишь знания и опыта. В сети нашлось также несколько фотографий, где Савелий Морозов пожимает руку Артуру Олеговичу, главе конгрегации. Было написано, что они много лет поддерживают дружеские отношения. Так что у меня сразу возникли подозрения в том, что великий магистр может быть замешан в атаке на Астру. Иначе как атакой я это назвать не могу. Я отыскал номер поместья Морозовых и позвонил туда, не откладывая. Дом Морозовых, слушаю, в трубке раздался бархатистый мужской голос. Видимо, дворецкий. Добрый день, говорит барон Григорий Александрович Зорин. Я могу услышать Савелия Петровича? Минуту, ваше благородие. Стало тихо, и ровно через минуту прозвучал новый голос. Слушаю, тон был недовольным, будто я оторвал барона от важных дел. Здравствуйте, Савелий Петрович. Здравствуйте, Григорий Александрович. Чем могу помочь? Нетерпеливо спросил Морозов. Сегодня мне пришлось разбираться с одним очень неприятным инцидентом, который случился на одном из моих предприятий, начал я. Всем нам приходится время от времени решать проблемы. Причем здесь я. Вы имеете прямое отношение к инциденту, и давайте говорить прямо, добавив стали в свой голос, произнес я. Мне известно, что Око Сатурна подкупило директора моей Астры и еще троих сотрудников. Я не тороплюсь обвинять вас лично, но сами понимаете, такие действия неприемлемы. Моих людей наглым образом переманили и тем самым нанесли мне финансовый и деловой ущерб. Нам нужно разобраться с этим, Савелий Петрович». В трубке раздался долгий возмущенный вздох, как будто Морозов набирал воздуха в грудь, чтобы заорать. «Оказалось, что так и есть. Как вы смеете, — завопил он, — как вы, безродный, смеете обвинять меня в подобном? Осторожнее со словами, ваше сиятельство, — отчеканил я. С вами говорит равный, такой же дворянин, как и вы. Ты всего лишь бастард, — заорал Морозов так, что я был вынужден отодвинуть телефон подальше от уха. Ты не смеешь обращаться ко мне с подобными претензиями, тварь, ничтожество, холоп. Вы закончили? Невозмутимо поинтересовался я. Как много оскорблений. Знаете, для вызова на дуэль хватило бы даже одного. Ты что, совсем страх потерял? Вызываешь меня на дуэль? Меня, проревел Савелий Петрович. В ответ на твои обвинения я сам имею право тебя вызвать. Так вызывайте, если осмелитесь, подначил его я. Провидческая дуэль, Зорин. Через неделю я пришлю к тебе своего секунданта. С этими словами Морозов бросил трубку. Я спокойно набрал номер еще раз, но ответил дворецкий. Барон Зорин, Савелий Петрович просил передать, что не имеет желания больше с вами разговаривать. Не страшно, я тоже не слишком-то хочу с ним говорить. Передайте вот что. Несмотря на назначенную дуэль, я намерен разобраться с тем, почему ваша фирма переманивает сотрудников из моей. Либо мы как-то решим этот вопрос миром, либо Морозовых ждет суд. Так и передайте Савелию Петровичу. Всего доброго. Передам слово в слово. Всего доброго, Григорий Александрович, вежливо ответил дворецкий. Положив телефон на стол, я встал и походил по кабинету туда-сюда. Вызов на дуэль меня не пугал, но внушал здоровое опасение тип дуэли. Провидческое. Это что, нам надо будет драться магией вместо шпаг? В интернете я не нашел никакой информации, кроме всяких дурацких слухов. Что ж, придется узнать у Кретова, он наверняка в курсе. После этого я решил заняться делом Виктории, точнее, ее брата. Позвонил на склад, где он работал, и представился как полицейский провидец. Поговорил со многими, начиная от директора и заканчивая рядовыми сотрудниками. О Глебе большинство из них отзывались положительно, но все-таки считали, что это именно он убил начальника отдела, в котором работал. Сам видел, как они ссорились, рассказал мне один из кладовщиков. Орали так, будто убить друг друга готовы. Ну, то есть я Глеба не хочу обвинять. Но там, говорят, ключи его нашли рядом с трупом, так что даже не знаю, что и думать. Мне сказали, что у сотрудников есть шкафчики, куда они складывают личные вещи. Кто-нибудь мог взломать шкафчик Глеба и украсть его ключи? В теории мог. Конечно, замки там хлипкие, спичкой можно открыть. А камеры в раздевалке имеются? Имеются, да только не записывают ничего, раздосадованно крякнул кладовщик. Воровства у нас отродясь не было, все мужики нормальные, чужого не берут. А Глеб конфликтовал с кем-то еще, кроме своего начальника, перевел я тему. Кто его знает, может быть, у нас тут помещений много, я в другом работаю. Глеба вообще плохо знаю. Так, здоровались и обедали вместе пару раз. Я понял, что больше ничего полезного не выясню. Никаких доказательств невиновности Викиного брата нет. Зато вот ссора попала на камеры. А на других камерах, внешних, было записано, как поздно вечером после смены Глеб отправился в ту же сторону, что и будущий мертвец. Пока что все против него. Тогда я созвонился с прокурором и постарался узнать другие подробности дела. «Так вы провидец?» — хмыкнул прокурор. «Дайте угадаю, вы хотите выступить в суде и призвать дух покойного?» «Именно так», — ответил я. «В провидце нет необходимости, у нас есть очень много доказательств. В том числе было найдено орудие убийства, и на нем есть отпечатки ДНК обвиняемого. Я уверен, что его хотят подставить. Если мы спросим самого покойного, кто его убил, то вам даже не придется предъявлять доказательства. Мы точно узнаем имя убийцы». Прокурор тяжело вздохнул и сказал: «Ладно, хорошо, вам нужно будет написать прошение об участии в суде и заручиться согласием родственников покойного. Учтите, это может быть непросто. Немногие в наше время верят в магию. Я с этим разберусь». «Спасибо», — сказал я и сбросил звонок. «Ну что ж, теперь надо только отыскать номера телефонов родней убитого и договориться с ними. А потом, конечно, научиться призывать призраков, ведь раньше я никогда ничего подобного не делал. Я услышал, как во дворе поместья остановилась машина, и подошел к окну. Константин вернулся домой. «Отлично, я как раз хотел с ним поговорить. На этот раз я решил проявить благосклонность к брату и не стал вызывать его в кабинет. Вместо этого спустился сам и встретил его в холле. «О, ты дома!» Неожиданно, буркнул Костя, увидев меня. «Сегодня у меня выходной. Отойдем на минутку, есть важный разговор». Не дожидаясь ответа, я вышел на улицу. Что-то пробурчав под нос, Костя последовал за мной. Мы отошли к фигурно постриженным кустам. Я повернулся к брату и спросил: «Что с Астрой? Ты нашел новых сотрудников? Думаешь, это так быстро?» Я приказал выставить объявление, сам сделал несколько звонков. «Вроде есть пара человек, которые хотели бы на пост директора. Завтра буду с ними встречаться. А ты случайно не знаком с князем Морозовым?» — поинтересовался я. «Немного знаком. Виделись на благотворительном вечере», — пожал плечами Константин. «А что?» «Да то, что это именно его фирма переманила наших сотрудников. Вот только с чего бы им так делать?» Я проанализировал информацию. «У ока Сатурна нет проблем с персоналом. Тем более, что тестировщики не обладают высокой квалификацией. Понимаешь, к чему я клоню?» Костя медленно кивнул. «Переманивать их смысла не было», — сказал он. «Это сделали только за тем, чтобы нанести ущерб нашему роду». «Вот именно. Поэтому у меня есть вопрос. Зачем бы князю Морозову так поступать? Мы не враждуем с его родом. И правда, интересно», — тихо проговорил Константин, глядя в землю и теребя кончик носа. «Есть над чем подумать. Подумай как следует и сообщи, если будут догадки. Все-таки страдает наше общее дело». Поужинать я решил в одиночестве, точнее, в компании книги. Читать о секретах плетения и магии в целом было так увлекательно, что я даже не заметил, как наступила полночь. Закончив главу, я отправился в кровать. Перед сном настроился на поглощение энергии, накрылся одеялом и уснул. Когда раздался звонок телефона, я решил, что это будильник, но за окном было еще темно. Взглянув на экран, я увидел, что мне звонит Кретов. «Алло, собирайся, Григорий». Как всегда, он перешел сразу к делу. «Василий Лужков задержан вместе со своим фамильяром. Уверен, ты очень хочешь с ними поболтать». «Глава 5. «Еще как хочу», — ответил я. «Тогда собирайся. Скоро приеду», — сказал Дмитрий и сразу же повесил трубку. Я встал с постели и нажал на кнопку вызова слуги, расположенную рядом с изголовьем кровати. К тому времени, как в дверь постучались, я был уже одет. «Два черных кофе без сахара и что-нибудь перекусить с собой», — сказал я, выходя в коридор. «Одну минуту, ваше благородие», — с поклоном ответил слуга. Немного приведя себя в порядок, я спустился в холл, где мне подали два стаканчика с кофе и пакет с бутербродами. Поблагодарив слугу, я вышел на улицу, где меня уже ждал наставник. «Доброе утро», — поздоровался я, садясь в автомобиль, и протянул Дмитрию кофе. «Аво, спасибо. Теперь у меня настроение станет еще лучше. Рад, что Лужкова поймали». «Конечно, рад. Хотя и кажется, что он ни при чем, но в то же время к нему есть вопросы. Почему скрывался и не появлялся дома? Не его ли паук тебя атаковал?» Кретов глотнул кофе и закончил. «А главный вопрос, нет ли у него случайно незаконной копии кодекса Умбры? Скоро узнаем», — сказал я. Дмитрий кивнул и вывернул руль. Уже скоро мы мчались по трассе. Василия задержали возле дома, не зря мы оставили там засаду. Рано или поздно алхимик должен был вернуться. Теперь его доставили в отделение, куда мы с Дмитрием и направились. Лужков сидел в комнате допросов со скованными руками. Он раскачивался туда-сюда на стуле и что-то тихо выл, будто сумасшедший. В камере неподалеку находился его фамильяр. Большой черный паук сидел, прижавшись к полу и подобрав к себе лапы. Он был накрыт куполом запечатывающего артефакта. «Картина маслом», — улыбнулся Кретов. Улыбка на его угрюмом лице — редкая гостья. Видимо, у Дмитрия и правда хорошее настроение. «Дмитрий Анатольевич, Григорий Александрович, за что я задержан?» — выкрикнул Лужков, увидев нас. «Повод все тот же, Василий Евгеньевич», — ответил я. «Подозрение в совершении похищений. Правда, еще добавилось подозрение в покушении на дворянина и сотрудника полиции. Вы с ума сошли? Я не пытался никого убить. Своими руками нет. Но вот ваш фамильяр. Мы его осмотрим. Вы не против?» — поинтересовался я, доставая фокусирующий кристалл. Вышел из допросной, оставив Дмитрия наедине с Лужковым, и отправился к камере, где сидел фамильяр. На вид это был совсем другой паук, гораздо мельче. Но кто сказал, что он не может становиться больше? Фамильеры на многое способны. Их способности и уровень владения эфиром порой впечатляют даже бывалых провидцев. Когда я приблизился, паук угрожающе зашипел, будто кошка, и защелкал жвалами. «Тише, тише, я тебя не обижу. При условии, что это не ты хотел меня убить», — сказал я, поднимая кристалл. Быстро стало понятно, что это не тот паук. Даже если бы он успел излечить те раны, которые получил во время схватки у моего поместья, в ауре остались бы следы. Да и вообще, энергии у паука было немного, сомневаюсь, что он способен становиться в 3 раза больше и так сильно атаковать эфиром, как это делал его собрат. «Вот и все, дружок», — сказал я, убирая фокус в карман. «Никто тебя не тронет. Вам же лучше», — вдруг ответил паук. Голос его был сухим и шелестящим. «О, наконец-то ты заговорил. Думал, ты не умеешь. Все фамильеры умеют. Я просто не люблю болтать попусту. В этом мы с тобой похожи». Я сел на корточки и внимательно посмотрел в его 8 глаз через решетку. «Напомни, как тебя зовут?» «Арчибальд», — будто нехотя ответил фамильяр. «Хозяин зовет меня Арчи. Я Григорий». «Послушай, Арчибальд, давай на чистоту. Твоего хозяина обвиняют в серьезном преступлении. Если мы найдем доказательства, он отправится в тюрьму или даже на казнь. Тебя в любом случае изгонит. Но если ты честно расскажешь, чем занимается Василий в своем подвале, я попытаюсь сделать так, чтобы тебя отдали другому провидцу. Я не хочу к другому. Василий, мой хозяин. Понимаю, но это же лучше, чем исчезнуть». Слово «умереть» не совсем подходило к фамильярам. Паук поскреб лапами по полу и ответил. «Мы ничего такого не делаем. Хозяин готовит снадобья. Я ворую для него поросят и других животных в соседних поселках. Тут недалеко крупная ферма, там тоже иногда бываю. Воровство – это тоже преступление, ты в курсе?» «Да, у хозяина мало денег. Когда есть возможность, он просит меня оставить деньги за украденное животное». «Как благородно», — саркастично заметил я. «А как же ты добираешься до соседних поселков? Неужели пешком? Как еще? Крыльев у меня нет», — проворчал Арчибальд. «Да», — задумчиво протянул я. «Крыльев у тебя нет. Но, может, хозяин тебя телепортирует?» «Нет, мы так не умеем. Я и сам прекрасно понимал, что у Лужкова просто не хватит сил, чтобы создать плетение для телепортации. Но спросить был обязан». «Спасибо, Арчибальд», — сказал я, вставая. «Твоего хозяина накажут за воровство и незаконное изготовление зелий. Если, конечно, мы сможем доказать, что он варил нечто незаконное. Думаю, все обойдется штрафом. Конечно, если паук не пытается водить меня за нос, а такое тоже возможно. Значит, у нас станет еще меньше денег», — угрюмо пробормотал паук. Я покинул паука и отправился к допросной, где Кретов как раз закончил допрашивать алхимика. Он вышел в коридор и спросил. «Ну, что скажешь, это не тот паук, 100%. Понятно, из Василия тоже не удалось вытащить ничего дельного. Домой не приходил, потому что боялся. Все эти дни ночевал у друга в Москве. Я уже позвонил в отделение, навел справки, он действительно был там. Несколько раз попал на камеру возле подъезда. Значит, все-таки не он похищает девушек», — сделал вывод я. «Но все равно нужно завести на него дело, за воровство поросят и другой живности. Обязательно заведем, и лабораторию еще раз как следует проверим, но поручим это обычным полицейским», — Кретов махнул рукой. «Нам с тобой нужно что-то сделать, чтобы вычислить настоящего похитителя. Время идет, скоро вторник. Первые 3 жертвы были похищены именно в этот день, и поэтому у нас были все основания полагать, что на следующей неделе преступник снова будет действовать, даже несмотря на то, что 4-ю жертву он похитил в другой день. Есть у меня кое-какие мысли», — сказал я, — «но пока что не хватает деталей. Думаю, скоро они найдутся. Поделишься со мной своими мыслями?» — проворчал Кретов. «Пока рано, но пазл почти сложился. Ты подозреваешь Сытина?» «Сказал же, пока рано», — ответил я. «Ладно», — буркнул Дмитрий, — «у нас с тобой есть дела попроще. Ими тоже надо заняться. Пойдем, схожу за кофе и сразу к тебе», — пообещал я. «Время раннее, официально рабочий день еще не начался. Успею купить Полине кофе». Я вышел из отделения и направился к кофейне, когда вдруг увидел сидящего на другой стороне дороги пушистого черного кота. В первое мгновение я не обратил на него внимания, но затем меня как будто молнией ударило. «Это же тот самый кот, которого мы видели возле дома третьей жертвы. Я остановился и посмотрел на него. «Кис-кис, иди сюда, пушистый». Коту мое внимание не понравилось. Он резко сорвался с места и скрылся в переулке, а я ринулся через дорогу за ним. Вслед раздался протяжный сигнал клаксона и ругательства, но мне было плевать. Этот кот здесь не просто так, и я уверен, что он – одна из недостающих деталей в пазле. Я забежал в переулок, но нигде не увидел пушистого. Повинуясь интуиции, бросил взгляд наверх и увидел, как на крыше мелькнул черный хвост. Как он там оказался? Здание пятиэтажное, не мог же он забраться по отвесной стене. «Оскар!» Фамильяр мгновенно появился у меня на плече в облике ворона. «Чем могу?» «На той крыше черный кот. Поймай его, быстрее!» Не задавая лишних вопросов, фамильяр сорвался с моего плеча и устремился наверх. Однако очень скоро он вернулся и сказал: «Там нет кота, хозяин. Уверен, а эфирные следы?» «Да, есть один. Он выглядит как кольцо», закончил я вместо Оскара. «Точно, очень любопытно», пробормотал я. «Что любопытно, хозяин?» Я покачал головой, не ответив, и сказал: «Возвращайся домой, присматривай за Сергеем и Зориными». «Хорошо», кивнул ворон и испарился в воздухе. А я вновь задумчиво посмотрел на крышу и отправился за кофе. Взял себе эспрессо и выпил его залпом, а Полине купил ее любимый капучино. Подумав, взял еще и пирожное в форме сердечка. Постучавшись в дверь кабинета, я вошел, неся в руках кофе и пирожное, а на лице – широкую улыбку. «Доброе утро!» «Доброе, ваше благородие!» Почти в голос ответили мне другие девушки, которые работали с Реутовой в одном кабинете. Полина посмотрела на меня поверх очков и коротко кивнула. «Ваш утренний кофе, капитан!» Я подошел и вручил ей стаканчик. «А это десерт!» «Я не ем сладости, барон Зорин!» – сухо ответила Полина. «Сегодня можно. Не думаю, что одно пирожное повредит вашей прекрасной фигуре». Сослуживицы Реутовой переглянулись и красноречиво захихикали, а на щеках капитана вспыхнул румянец. «Спасибо», – пробормотала она. «Может, я и правда его съем. Что у вас с Лужковым?» «Как раз собираюсь написать рапорт. Зайдите за ним через полчаса, заодно сможем обсудить планы на вечер», – с улыбкой ответил я. «Ваше благородие, я ведь уже рабочие планы», – перебил я. «Хочу попросить вас навести более подробные справки об одном человеке. Всего хорошего, дамы», кивнув, я направился к выходу. «До свидания, барон Зорин», кокетливо попрощались девушки. День прошел довольно скучно. Нам с Дмитрием пришлось съездить на ложный вызов. Какой-то бабушке померещилось, что ее преследует демон. Никакого демона, само собой, не было, зато бабушка накормила нас вкуснейшим борщом. Похоже, ей просто не хватало общения. Мы с радостью пообедали дома у старушки, но предупредили ее, что так делать больше не стоит. Если хочется поговорить, пусть просто зовет на борщ. Между делом я попросил Кретова научить меня призывать духов. Само собой, я рассказал, для чего это нужно, и тогда Дмитрий объяснил, какие материалы и плетения понадобятся, и подсказал пару книг, которые стоит прочесть. Полину я и правда попросил найти кое-какую информацию о подозреваемом. К концу рабочего дня она предоставила мне полный отчет, изучив который я еще сильнее убедился в своих предположениях. Моя теория продолжала подтверждаться. Не хватало только крошечного кусочка, чтобы вся картинка сложилась в моей голове. Уверен, скоро этот кусочек отыщется. В 6 вечера я отправился домой, поужинал в компании Сергея и младших Зориных, Виктора и Марии. Всех остальных не было дома, Константин мотался по делам, тетя Варвара уехала с визитом к подруге, Анастасия вообще очень редко появлялась в поместье. Уж не знаю, где, чем и с кем она занимается, но это начинает меня беспокоить. Дело не в том, что боюсь очередных козней. Почему-то мне кажется, что Настя вполне способна отыскать проблем на свою голову, и решать эти проблемы придется мне, как главе рода. Я не против, конечно. Наоборот, даже за, если выручу Анастасию из беды, она определенно станет лучше ко мне относиться. Но хотелось бы обойтись без лишней драмы. Ужин прошел довольно весело. На мое удивление, Сергей, Мария и Виктор уже неплохо общались между собой. Между парнями все еще сохранялась дистанция, но я видел, что постепенно она сокращается. Отлично. Думаю, что вскоре между ними возникнет настоящая дружба. По крайней мере, есть все предпосылки. Покончив с десертом, я отправился в библиотеку. Пока мы ужинали, Я волей-неволей все время осматривал ауру Сергея, и мне казалось, что черные прожилки на ней стали немного толще. Это значило, что проклятие становится сильнее, и сколько бы времени у нас ни было, тянуть нельзя. Может быть, сейчас мой брат не чувствует себя плохо, но это в любой момент может измениться. По какой-то причине тварь, проклявшая его, выжидает. И кто знает, когда она решит нанести удар. Судя по информации, которую я получил из тетради Прохора, от таких проклятий люди сгорали за считанные дни, а то и часы. Надо попытаться найти больше информации, если не об этих теневых странниках, то хотя бы о том, как вообще бороться с проклятиями. Книги в библиотеке не были рассортированы ни по алфавиту, ни по темам, ни как-либо еще. Это показалось мне странным. В кабинете отца, например, все книги были расставлены в определенном порядке. Возможно, в библиотеку он ходил редко и знал, где что расположено, не утруждая себя сортировкой. В книге, благодаря которой я раскрыл убийство барона, не оказалось ничего полезного. Это было скорее руководство по вредоносным плетениям, причем без информации о том, как их создавать. Что-то вроде справочника. Никаких других подобных книг я не нашел, поэтому, недолго думая, призвал на помощь Оскара. Он появился в облике Феникса, осветив мрачноватую библиотеку сиянием своих перьев. «Снова будем ловить кошек», — саркастично осведомился он. «Очень смешно. Ты можешь сказать, где прошлый барон хранил книги о темных искусствах? Мне нужно почитать что-нибудь о проклятиях. Покойный хозяин редко спускался сюда», — подтвердил мои предположения фамильяр. «Кажется, все опасные книги спрятаны в секретной секции». «Секретной секции», — оживился я. «Иди за мной», — кивнув, Феникс медленно полетел вглубь библиотеки. Когда мы добрались до конца комнаты, Оскар сел на железный крюк, торчащий из стены. Ничего не произошло. «Хаем, заело», — буркнул и, подняв крылья, сильнее надавил на крюк. Тот скрипнул и дернулся, а следом в стене с жутким грохотом открылась ниша. За ней было расположено несколько полок, на которых в беспорядке валялись книги, а между ними лежал человеческий череп с вырезанными на лбу оккультными символами. «Знакомься, это Демид, старый архивариус, который служил еще твоему деду», — сказал Оскар, кивнув на череп. «После смерти он пожелал стать призраком и хранителем библиотеки. Увы, после смерти твоего отца плетение распалось, и Демид отправился в мир иной. Тогда, может быть, нам стоит похоронить его?» — спросил я. «Может быть, если хочешь, оставь себе как сувенир». «Ты сейчас пошутил, никогда не рассматривал человеческие черепа как сувениры», — ответил я и принялся просматривать книги. Часть из них была о ядах и других вредоносных зельях, другие — о демонологии. Ничего, что помогло бы мне разобраться с проклятиями. В конце концов мне попалась большая книга в черной кожаной обложке без названия. Она была заперта на ржавый металлический замок и покрыта сложнейшим эфирным плетением. Я даже не сразу решился взять книгу в руки и сначала убедился, что плетение скорее защитное. Не хотелось бы самому получить проклятие или другой урон, взяв старинный том в руки. Вскрыть замок оказалось просто, но когда я открыл книгу, то увидел. Ничего. Страницы были пусты, все до единой. «Оскар, ты видишь что-нибудь?» — спросил я. «Больно смотреть на нее», — сощурился Феникс. «Плетение меня слепит. Оно может скрывать то, что написано в книге». «Конечно, может. Но я не помню, чтобы хозяин когда-нибудь читал ее. Наверное, просто хранил зачем-то. Думается мне, что такие книги, где информация скрыта плетением, не хранят просто так», — сказал я, с хлопком закрывая том. «Завтра возьму ее с собой, надо будет показать Кретову. Закрывай секретную секцию». «Хорошо», — Оскар уцепился за крюк лапами и дернул его вверх. Стена вернулась на место с таким же грохотом. После этого я нашел руководство по призыву духов и принялся их изучать. Суд над братом Виктории уже через пару дней, я должен быть готов. Не помешало бы заранее попрактиковаться, но, увы, под рукой нет трупов недавно умерших людей. Можно, конечно, отправиться в морг, но, пожалуй, обойдусь. Достаточно как следует изучить теорию и подготовить все необходимые материалы. Благодаря тому, что дело о похищениях продолжало развиваться довольно вяло, в следующие пару дней у меня было много времени на учебу. Я уделил достаточно внимания не только призыву духов, но и всем остальным учебникам, которые Кретов велел мне прочитать. И, конечно, я много практиковался. По ощущениям, за эти два дня я стал еще лучше видеть эфир и уже легко мог делать базовые плетения. Правда, барьеры и некоторые другие простенькие эффекты, пока что мой предел. Для более сложных заклинаний требуется лучше овладеть контролем эфира. В назначенный день я отправился в суд. Виктория встретила меня на крыльце здания. Она была одета в черное платье, как будто заранее готовилась к трауру. «Здравствуйте, ваше благородие», — девушка поклонилась. Глаза у нее были на мокром месте, а руки крепко стискивали сумочку. «Здравствуй, не переживай, все пройдет хорошо», — сказал я. «Глеб уже в здании?» «Да, его привезли 10 минут назад. Заседание скоро начнется». «Тогда идем», — сказал я и первым начал подниматься. На входе я предъявил документы и позволил осмотреть большую сумку, которую привез с собой. Внутри было оборудование для призыва духов, такие же специальные кристаллы, какие использовались во время чтения завещания барона Зорина. Они обошлись мне в немалую сумму, между прочим. Но раз уж я сам решил помочь, то не стал выставлять Виктории счет. Пристав провел нас в нужную комнату, где уже вот-вот должно было начаться заседание. Глеб сидел за столом защиты, бледный как мел, пальцы судорожно сжимали край стола. Его адвокат что-то шептал ему на ухо, но парень не реагировал. «Всем встать», — объявил пристав. Судья вошел и сел на свое место. Кратко объявил о начале заседания и сути дела, а затем дал слово прокурору. Тот начал сразу, без прелюдий. «У нас есть достаточно улик для обвинительного приговора, ваша честь. На месте преступления были найдены личные вещи подсудимого, а на орудии убийства нашлись его отпечатки и следы ДНК. Однако следствие согласилось на привлечение провидца. Он может вызвать дух убитого и опровергнуть любые наши сомнения. Это значительно облегчит нам всем работу», — кивнул судья. «Как жаль, что не всегда можно использовать провидцев для подобных дел». Он был прав. Во-первых, кристаллы призыва стоили очень дорого. Во-вторых, не всякого призрака можно было призвать. Даже в нашем случае был шанс, что это не удастся, ведь с момента гибели прошло несколько дней. Да и провидцев в Москве было не так много, чтобы их можно было привлекать для каждого дела об убийстве. «Приступайте, ваше благородие», — сказал судья. «Я расставил кристаллы нужным образом. Один из них был в центре, основной. Другие я поставил рядом с судьей, прокурором и адвокатом защиты. Все остальные не будут видеть или слышать призрака. Затем я начертил на полу нужную печать, положил в центре личные вещи убитого, которые помогут установить связь, и приступил к ритуалу. Пришлось как следует сфокусироваться, ведь требовалось сложное плетение и много энергии. Несколько раз я чуть не допустил ошибку, но вовремя исправил ее, и поэтому все получилось. В зале суда стало холодно, и свет как будто бы померк. Виктория поежилась, не отрывая от меня напряженного взгляда. Глеб продолжал цепляться за край стола, кусая губы. Над печатью заклубился туман, который быстро принял форму толстого мужчины. Выглядел он до нельзя раздраженным. «Где я?» – проговорил он, оглядываясь. «Что происходит?» «Здравствуйте, Михаил Сергеевич», – сказал я. «Вы были вызваны из мира духов, чтобы свидетельствовать в суде. У нас мало времени, поэтому перейдем сразу к делу. Вы должны сказать, кто убил вас. Этот человек присутствует в зале», – вмешался прокурор. Призрак Михаила Сергеевича медленно осмотрелся. Его взгляд вонзился в Глеба. Приподняв подбородок, призрак сказал: «Да, я могу сказать, кто убил меня». Глава 6. Глеб не видел и не слышал призрака, но побледнел еще сильнее. Он выглядел так, будто вот-вот лишится чувств. Неужели это все-таки его рук дело? Призрак перевел взгляд на кого-то за спину Глеба, медленно поднял руку и указал: «Вот этот человек, Алексей Торопов». Все, кто слышал призрака в этот момент, одновременно посмотрели в конец зала. Там сидел мужчина, надвинув на глаза кепку. Все это время я его даже не замечал. Мужчина заерзал на месте, но не более того. Он не мог знать наверняка, что указали на него, зачем он здесь находится. Хотя ответ очевиден. Если он подставил Глеба, то хотел посмотреть на то, как его признают виновным. Сейчас я был рад, что купил не самые мощные ритуальные кристаллы из возможных. Их дальность ограничена, поэтому призрака видит только те, кто стоит вплотную. «Вы уверены, Михаил Сергеевич?» – спросил судья. «Да». Он окликнул меня в переулке, а когда я обернулся, ударил молотком по голове. Я упал на асфальт, призрак прислонил руку ко лбу, будто вспоминая ту боль, которую испытал в физическом теле. Разглядел его лицо во всех деталях перед тем, как он ударил еще раз. «Зачем ты это сделал?» «Он вас не слышит, Михаил Сергеевич», — сказал я, — «но будьте уверены, мы обязательно узнаем ответ на этот вопрос. Передайте моей жене, что я люблю ее», — напоследок сказал призрак, медленно растворяясь в воздухе. Я разорвал плетение, и он окончательно исчез. Печать на полу погасла. Адвокат защиты расплылся в широкой улыбке, а прокурор только пожал плечами и вернулся на свое место. Судья же стукнул молотком и приказал: «Приставы, арестовать того человека в конце зала». «Чего?» Алексей вдруг подскочил. «Вы признаны виновным в убийстве», — объяснил судья. «Брехня!» Пытаясь вырваться из схватки приставов, вопил мужчина. «Что это за фокусы? Призраков не существует». «Вы ошибаетесь», — сухо парировал судья. «И призрак убитого вами человека заявил, что это вы виновны в преступлении. У нас нет причин не доверять ему или благородному провидцу, который потрудился призвать духа. Это неправда. Я здесь ни при чем. А вот сейчас мы это и выясним», — произнес прокурор. «Приставы, сюда его. Я хочу задать несколько вопросов». Прокурор довольно быстро расколол Алексея, и тот признался, что именно он убил Михаила Сергеевича и пытался подставить Глеба. Причина была простой. Оказалось, что он был двоюродным братом того гопника, которого Глеб случайно убил несколько лет назад. Такое вот совпадение, что они устроились работать на один склад. Судья вынес окончательный обвинительный приговор, а Глеб был оправдан. Как только отзвучало эхо от удара молотком, сидевшая до этого неподвижно Виктория взвизгнула от радости. Подскочив, она бросилась к брату, лицо которого перестало быть цвета мела, принялась обнимать и целовать его, а затем с такими же эмоциями бросилась ко мне. «Ваше благородие, спасибо, спасибо огромное», она без конца целовала меня в щеки. Поцелуи были мокрыми от слез, но это были слезы счастья. «Пожалуйста», — сдержанно ответил я. Справедливость восторжествовала. С Глеба сняли наручники. Потирая запястья, он подошел ко мне и низко поклонился. «Григорий Александрович, спасибо», — сказал он. «Не знаю, как вас благодарить. Не нужно благодарности. Я давно знаю твою сестру и просто захотел помочь», — ответил я. «Ну, и еще мне очень хотелось обучиться новому провидческому навыку. Уметь призывать духов полезно», — добавил про себя. «Я могу хоть что-нибудь для вас сделать», — настаивал Глеб. «Может, вам нужен работник? У меня руки на месте, что угодно могу делать. Насколько я знаю, у меня в поместье достаточно сотрудников», — ответил я. Про себя подумал, что можно было бы взять мужчину в Астру, но Константин вчера уже нанял необходимое количество людей. «Григорий Александрович, я обязан как-нибудь вам отплатить», — настаивал Глеб, — «иначе меня совесть сожрет. Вы от тюрьмы меня спасли, за рецидив мне бы сейчас лет 8 дали. Считайте, что я должен вам эти годы». «Хорошо, давай я позвоню своему дворецкому и спрошу, не нужен ли нам работник. Или, возможно, мне бы пригодился еще один гвардеец». «В гвардию?» — удивился Глеб. «Я не против, ваше благородие. В армии служил, оружием умею пользоваться. Только вот я же сидевший. Так это и не государственная служба», — пожал плечами я. «Для меня разницы нет. Тем более, Вика рассказала, что ты лишь защищался». «Да, господин, я неплохой человек, просто судьба неудачно сложилась. Похоже, сегодня удача повернулась к тебе лицом», — улыбнулся я. Мы покинули здание суда. По дороге я позвонил начальнику своей гвардии и узнал, что дополнительный боец нам бы не помешал. Глеб пообещал, что заберет вещи из съемной квартиры и к вечеру будет в моем поместье. После чего он уехал, и мы с Викторией остались вдвоем. «Снова жара», — сказала она, обмахиваясь ладошкой. «Ваше благородие, может, зайдем выпьем чего-нибудь прохладного? Я хочу вас угостить. Буду себя неловко чувствовать, если меня угостит девушка», — улыбнулся я. «Но зайти в кафе не против, я сегодня не завтракал. Здесь недалеко есть гостиница», — сказала Вика и тут же покраснела. «Там внизу хорошие кафе, очень вкусные круассаны с разными начинками». «Хорошо, пойдем», — кивнул я, уже понимая, к чему клонит девушка. Кафе оказалось небольшим, но уютным, деревянные столики, запах свежемолотого кофе и тихая джазовая мелодия из динамиков. Я выбрал столик в углу, отделенный от общего зала полупрозрачной шторкой. Усевшись, Виктория сняла туфли и сказала, как бы оправдываясь: «Ноги устали от каблуков». Она явно лукавила, потому что пока мы работали в Фиесте, она каждый день ходила на каблуках и ни разу не жаловалась. Я позволил ей эту маленькую шалость. Было интересно, как она продолжит развивать ситуацию. Между нами уже пробежала искра. Мы оба воодушевлены победой в суде и оба понимаем, что завтрак в кафе при гостинице может плавно перетечь в рандеву в номере. «Кофе тут хороший?» – спросил я, беря в руки меню. «Да, мне нравится. Тут есть один особенный, его готовят с острым перцем», – ответила Вика, якобы случайно касаясь обнаженной ножкой моей голени. «Он очень пикантный. Хочешь заказать его?» – спросил я. «Хочу», – глядя мне в глаза, – ответила девушка. «Очень хочу». В этот момент мы оба понимали, что речь не про кофе. Она хочет совсем другого. Предвкушение страсти щекотало меня изнутри. Ситуация теперь была совсем иной, мы уже победили, и если Виктория хочет меня, у меня больше нет причин ей отказывать. Я также не считаю, будто это какая-то плата за помощь. Мы оба взрослые люди, имеем право провести вместе время и получить удовольствие. Официант скоро принес заказ, круассаны с шоколадом и два тех самых пряных кофе. Виктория наклонилась вперед, и вырез ее платья приоткрылся, обнажив верхнюю часть. «В суде вы выглядели так», — она сделала паузу, намеренно затягивая, — «победоносно. Вы были так уверены в себе. Можешь обращаться на «ты», когда мы наедине», — разрешил я. «Разве мы наедине?» — Вика бросила взгляд на других посетителей кафе. «Пока да», — сказал я и взял круассан. Воздух между нами сгустился. Она прекрасно понимала, что делает, каждый жест, каждое слово будто обжигали меня. Было так интересно наблюдать за работой провидца. Ее нога снова скользнула по моей, теперь уже точно намеренно. Я вопросительно приподнял бровь, ловя ее взгляд. Вика пожала плечами и ответила на мой немой вопрос. «Ну», — она вытащила ложечку из чашки с кофе и облизала. «Тот, кто играет с духами, кто владеет магией и обладает властью над ней». Ее стопа медленно поднялась по моей ноге, остановившись на бедре. «Очень возбуждает», — бархатистым шепотом закончила Виктория. Я наклонился через стол, сократив расстояние между нами, и спросил: «Насколько сильно?» Вика подалась вперед, и теперь между нами почти не осталось дистанции. Ее дыхание смешалось с моим. «Просто невероятно», — ответила она и пробила последний барьер. «Быстрый, легкий поцелуй. Вкус кофе и острого перца». Виктория было отстранилась, но я взял ее за шею и решительно притянул обратно, продолжая поцелуй. «Все, ты разожгла во мне огонь, красотка, и теперь тебе предстоит его потушить. Как насчет того, что ты подробнее расскажешь мне о своем возбуждении?» — спросил я, отрываясь от ее губ. «С радостью», — шепотом сказала она. Я встал, швырнув на стол несколько купюр, взял Вику за руку и помог ей встать. Наши пальцы сплелись, обжигая друг друга. Номер был на третьем этаже, шикарные интерьеры в стиле ардика, но мы не успели их рассмотреть. Виктория прижала меня к двери, срывая галстук. «Я хочу», — она начала, но я перехватил инициативу, взяв ее за подбородок и притянув к себе для нового поцелуя. Когда он закончился, я произнес: «Хватит слов, пора перейти к делу». С этими словами я нащупал застежку на спине ее платья и потянул молнию вниз. Одежда падала на пол бесшумно. Кожа Виктории пахла жасмином и адреналином. Ее пальцы впивались в мои плечи, оставляя глубокие следы. Я перенес ее на кровать, где мы лишились остатков одежды и в полной мере насладились друг другом. Наша страсть горела ярко и долго. Когда пламя погасло, я обессиленно упал на спину, вслушиваясь в ее прерывистое дыхание. «Это не потому, что ты спас Глеба», — Вика провела рукой по моей груди. «Я знаю, наше желание было обоюдным», — улыбнулся я в ответ. Мы снова спустились в кафе, где на этот раз нормально пообедали, восполнив потраченные силы. После этого я вызвал для себя и Виктории такси. Она поехала к себе домой, а я к себе. Никаких обид, никаких обязательств. Разве что короткая фраза напоследок: «Если захочешь повторить, всегда буду рада». «Да, пожалуй, я действительно не против повторить». Вика была красавицей, но я даже не подозревал, что внутри нее скрывается столько страсти. Сегодня у меня снова выходной в полиции. На этот раз я сам попросил отгул, как раз для того, чтобы выступить в суде. Но у меня еще половина дня впереди, и я могу потратить его с пользой. Отправился в библиотеку. Закончив изучать очередной учебник из тех, что советовал Дмитрий, я взялся за ту таинственную книгу из тайника. Решил подробнее изучить плетение с помощью эфирной линзы, особого заклинания, которое позволяло разглядеть чуть больше эфирных структур. Линзу использовали в основном новички, у опытных провидцев не было в ней нужды. Но я-то как раз новичок, а плетение вокруг книги невероятно сложное и наверняка многослойное. Возможно, как раз с помощью линзы я могу увидеть что-то такое, что поможет разобраться. Кретова я уже попросил взглянуть, и он не смог ничем помочь. Сказал лишь то, что книга очень древняя, а такого защитного плетения, что скрывало бы содержание, он никогда не видел. Взламывать плетение он отказался, однозначно заявив, что это приведет к уничтожению книги. Сосредоточившись, я создал нужное плетение. Эфирная линза появилась передо мной, подрагивая, будто была сделана из воды. Я слегка изменил плетение и влил чуть больше энергии, чтобы стабилизировать линзу. Получилось. Я посмотрел через нее на книгу, и защитное плетение вспыхнуло ядовито-зеленым светом. Второй слой проступил сразу, черные нити, сплетенные в узор, напоминающие паутину. Каждая линия пульсировала, словно вена, перекачивающая яд. «Черт!» – прошептал я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Этот узор был знаком. Тонкие черные прожилки, как те, что опутывали ауру Сергея. Я придвинул линзу ближе, пытаясь разглядеть детали. Плетение реагировало, нити шевелились, будто уворачиваясь. Даже в трактате о высших заклинаниях, куда заглянул ради интереса, я не видел ничего подобного. Там были очень сложные схемы, но это была как будто живой.